Сонет восьмой. Ты музыка. Чего ж с печалью ей внимаешь? Прекрасному нельзя с прекрасным враждовать. Зачем же любишь то, что с грустью встречаешь, и с радостью спешишь все злое воспринять? Когда гармония согласных звуков хора в их сочетании слух твой может оскорбить, то это потому, что в нем есть тон укора. Зачем ты все одним предпочитаешь быть? Заметь, что две струны, касаясь друг друга, как мирная семья в согласии живут, где мать, отец и сын, не выходя из круга, один прекрасный звук согласно издают. И песня их без слов твердит тебе и всем: оставшись холостым, останешься ничем.